Глава восьмая. Снова следы. Одной из приятнейших черт Аманды было то, что она никогда не теряла того простодушного видения вещей, при котором самые дикие несуразицы человеческих эмоций воспринимаются как абсолютно нормальные, то есть спокойно и без суеты. Потому-то, когда бедняжка Мэг в расстроенных чувствах предложила ей отправиться в 10:30 ночи с инспекцией в новый, частично уже обставленный дом, в котором собиралась поселиться после свадьбы и куда еще даже электричество не было подведено, Аманде это показалось самой естественной и разумной поездкой на свете. Утешало ее то, что дом стоит, по крайней мере, не дальше крайней приличной улицы, по ту сторону площади. Впрочем, если бы ее об этом попросили, она бы отправилась и в любой самый дальний пригород. Инспекция показала, что дом превосходен. Даже в лучах фонариков, стиснутых в коченеющих пальцах, он сумел явить свое неповторимое очарование. Джеффри поставил себе целью удовлетворить как собственное несколько романтическое стремление к единению и устойчивости в этом неустойчивом мире, так и природный вкус своей невесты, и дом обрел свою исконную щеголеватую комфортабельность эпохи регентства, хотя, пожалуй, несколько модернизированную и вместе с тем небывалую прежде праздничность. Они заглянули в эдвардианскую спальню с обоями в цветочек и ханитоновским покрывалом на кровати и в примыкающую к ней ванную в виде уютного озерца с кувшинками. И, наконец, добрались до главной цели экспедиции — собственной студии Мэг на самом верху, где прежде был чердак. Зоркий глаз Аманды уловил, что Джеффри, похоже, спланировал эту комнату с таким расчетом, чтобы ее можно было легко и быстро переделать в детскую. Но теперь тут была студия, в каждой мелочи, подчиненной одной только жесткой целесообразности — и еще не обставленная мебелью. Большая часть хозяйства Мэг, все еще не распакованная, лежала грудой под блеклыми стенами, куда ее сложили носильщики. Мэг, внезапно дав волю чувствам, бросилась на колени возле одного небольшого, увязанного в мешковину свертка. Она казалась совсем юной девочкой, ползала на коленках, так что ее мягкое меховое манто волочилась за ней по пыльному полу и, старательно наклонив белокурую пушистую голову, разворачивала упаковочную ткань. «Я решила их найти и сжечь», — проговорила она, не поднимая головы. «Я хочу это сделать сразу, раз и навсегда, сегодня ночью. Тут только письма Мартина. Вот зачем я притащила тебя сюда. Ты не против?» «Ну, конечно, нет. Абсолютно разумный шаг», — с расстановкой произнесла Аманда. «Рано или поздно приходит момент, когда принимаешь окончательное решение. А в таких вещах самое верное — собраться с духом и действовать сразу». «Именно так я и решила», — Мэг вытащила из недр потрепанного итальянского кожаного чемодана шкатулку с выдвижными ящичками и вытряхнула их содержимое на лист упаковочной бумаги. «Из-за них я постоянно ощущаю какую-то смутную вину уже много месяцев подряд», продолжала она с той очаровательной ноткой доверчивости в голосе, которая шла ей куда больше, нежели изысканная прическа и косметика. «Я их не открывала несколько лет, но знала, что они здесь. И когда мои вещи перевозили сюда, я решила, пусть заодно и их перевозят. А нынче вечером я все думала о Джеффе И так мне стало тоскливо. И вдруг показалось почему-то ужасно важным, чтобы они не оставались в его, то есть в нашем с ним доме, больше ни одной ночи. Думаешь, у меня истерика? Ну, может быть, но только немножко. Если так, то я не знаю ее причин. А ты? Аманда уселась на ящик с книгами и, казалось, с удовольствием просидела бы так хоть всю ночь, если того потребует элементарная вежливость. Стоит ли так переживать? А не кажется ли тебе, что это просто логическое завершение Мартина? Я хотела сказать, завершение всей этой мучительной полосы. Все шло к тому, но обстоятельства немножко его ускорили. Дохнула буря, и с ветки слетает последний листок. «Да, да, да, именно так», — с жаром подхватила Мэг. Она спешила, торопясь выговориться до конца. «Я его забыла. По крайней мере, так мне казалось. А потом эти фотографии словно воскресили не столько Мартина, сколько ощущение, что он мой муж, и я даже толком не знала, что именно чувствую. Иногда мне начинало мерещиться, что я изменяю им обоим. А нынче вечером все как будто проявилось, и теперь для меня не существует никого, кроме Джеффа. Теперь я могу думать о Мартине отстраненно, как о любом другом человеке. Никогда прежде я этого не могла». Аманда ничего не сказала, но лишь кивнула в темноте в знак согласия. Когда Мэг уже опускала аккуратную связку посланий, большей частью присланных по фототелеграфу из пустыни, на коричневый лист упаковочной бумаги, оттуда выпало, блеснув что-то тяжелое. Девушка поднесла предмет к свету. «О!» — тихонько произнесла она. «Я думаю, эту вещицу я должна сохранить. Она займет свое место среди прочих безделушек на столике в гостиной. За ней какая-то ужасная тайна, что-то связанное с войной». Она протянула находку Аманде. Это оказалась миниатюра, улыбающееся девичье лицо в драгоценной оправе, стоящий наверняка куда больше тех нескольких фунтов, которые дал перекупщик Суолворд Роуд за такую же рамку от портрета юноши. «Какая прелесть!» Аманда посветила фонариком на миниатюру. «17 век. Должно быть оригинал. Тебе не кажется?» «Возможно», — Мэг задумалась. «Ты знаешь, я как-то про это даже не думала. Она поразила меня еще тогда, когда я ее получила. А потом я засунула ее куда-то и забыла. Мартин дал мне ее недели за две до того, как отбыть за море в последний раз. А до этого он уезжал куда-то. А куда он мне сказать не мог? Помнишь те годы, Аманда? Теперь на расстоянии они кажутся просто безумными, тоскливыми, неприкаянными, полными страшных тайн и ужасных догадок». Юный голос звенел в полумраке комнаты. «Мартин заявляется как-то поздно вечером, усталый, какой-то возбужденный, и вытаскивает из кармана вот эту вещицу, завернутую в грязный носовой платок, и говорит, мол, к ней вообще-то есть пара, только ее пришлось отдать, потому что на всех не хватило. Я в ответ что-то сказала про награбленное. А он, помню, засмеялся, и меня это немножко даже шокировало. А он тут же на одном дыхании рассказывает мне, что он где помнит, как смотрел на нее сквозь стеклянную дверь кабинета и всегда думал, что это Нелл Гуин, потому что она улыбалась». И, помолчав, добавила, «Я все думала, а не мог он наведаться в Сент-Адиль во время оккупации?» Невероятно, но подобные вещи случались. ведь это на самом побережье, там вокруг море. Сент-Адиль? Дом его бабушки? Да, ей пришлось спешно покинуть его в самом начале войны. Она умерла в Ницце незадолго до того, как он сам пропал без вести. Мы, правда, узнали о ее смерти много позже. Аманда протянула подруге миниатюру. А что произошло с этим домом? О, он стоит себе там, разграбленный, но почти не разрушенный. Мне даже пришлось как-то туда съездить и его осмотреть. Папа не смог поехать, так что отправились мы с Дот. Она мозговой трест всей нашей семьи. Мэг рассмеялась и вздохнула. И это было совершенно ужасно. Из-за того, что Мартин убит предположительно, возникла масса всяких сложностей. А ты знаешь, что такое юридическая процедура во Франции? Оказывается, имеется еще какой-то сорокаюродный брат где-то в Восточной Африке. А Мартин еще больше все запутал, оставив завещание адвокатской конторе. Тут у нас на Гроув-Роуд полное самых невероятных указаний. По какой-то непонятной причине он очень беспокоился о том, чтобы содержимое дома при разделе досталось мне. Само здание его мало волновало, но вот все то, что было внутри, его очень беспокоило. Смитик, ну тот самый адвокат, рассказывал мне, что, по его мнению, там, видимо, когда-то хранилось нечто весьма ценное, либо нечто такое, чем дорожил сам Мартин. Впрочем, не пожелавший уточнить, что это. Завещание составлено так, чтобы я могла претендовать на любую движимость, вплоть до садового инвентаря и цветочных горшков. Но, разумеется, к нашему приезду все уже растащили подчистую. Мне достались крохи. Все это распродали по дешевке, и теперь сам дом, разрушаясь день ото дня, стоит и дожидается того пожилого джентльмена из Восточной Африки. Как жалко, вздохнула Аманда. Должно быть, это был прелестный уголок. Когда-то, наверное, был. Юный голос явственно дрогнул. Но когда я его увидела, там было чудовищно. Во время войны там произошло нечто ужасное. Местные жители рассказывали очень мало и как-то слишком туманно. Но, в общем, какой-то немецкий деятель, влиятельный политик, надо полагать, поселил там свою возлюбленную. И однажды ночью оба покончили с собой или были убиты. А потом страшное возмездие, процессы, пытки и бог знает что. Из дома выбрали все более или менее интересное, не говоря уже о ценностях. А в одной комнате даже вспыхнул пожар. Мне дом не понравился. И я так рада, что Мартин никогда уже не увидит его в этом плачевном состоянии. Он же в детстве так любил его. Странно. Тогда с чего бы ему было беспокоиться о мебели, а не о самом здании? Пробормотала Аманда. В детстве привязываются к месту, а не к вещам. Мы жили на мельнице, и запомнились мне заросли ивняка над прудом. Разумеется, в нашей мебели ничего такого не было, разве что занозы, — она рассмеялась. Я так ее люблю, мою мельницу. Она все еще принадлежит нашему роду и постепенно ветшает. Может, статься и в Сент-Адиль было что-то весьма важное, что немцы унесли с собой. «Во всяком случае, теперь там нет ничего», — вздохнула Мэг с облегчением. «Я так довольна, что пришла и, наконец, взяла отсюда эти письма. Я заберу их домой и сожгу у Мэри в топке. Мартин бы меня одобрил. Теперь я это знаю. Знаю наверняка». Она уже было поднялась со свертком в руках, но тонкая, смуглая рука вцепилась ей в плечо, не давая пошевелиться. «Погоди!» — шепнула Аманда. «Слушай! Кто-то только что вошел в дом!» На мгновение обе затаили дыхание. Дом молчал, плотно закутанный в сырую пелену тумана. Снаружи не долетало ни звука. Улица была пустынная, а мгла, как плотное одеяло, напрочь изолировала их от окружающего мира. Аманду насторожил сквозняк. Он подобрался снизу, промозглый, как воздух на улице. Звуки возникли позже, негромкие шаги, скрип осторожно отворяемых дверей, нервное бренчание металла, звук передвигаемого по паркету стула. «Джефф!» — с радостным возбуждением прошептала Мэг. «Больше ни у кого нет ключа! Он, наконец, вернулся и пошел нас искать!» «Слушай!» — Аманда оставалась непреклонной, а ее рука по-прежнему твердой. «Он не знает, куда идти!» Они ждали. Звуки, приближаясь, усиливались. Кто-то ходил по дому, то и дело натыкаясь на мебель, обшаривая комнату за комнатой, словно что-то ища. Звуки казались тревожными, раздраженными и торопливыми. Странное ощущение спешки распространялось во мраке, явственное и пугающее. «Спускаемся!» Шепот Мэг безжизненно прошелестел в стылом воздухе комнаты. «Где пожарная лестница?» «Позади нас, за этим окном». «Ты смогла бы спуститься в соседний дом и вызвать полицию? Ты не должна издать ни звука, ни то он услышит. Сможешь, Мэг?» «Думаю, что да. А ты?» «Тссс, попробуй. Я посмотрю, сумеешь ли ты». Внизу с пугающим грохотом хлопнула дверь. Затем последовала мертвая тишина. Они поняли, что там внизу тоже прислушиваются. Пауза тянулась бесконечно. А потом опять раздались шаги в холле. Кто-то энергично расхаживал взад-вперед, время от времени останавливаясь. «Пора». Рука Аманды легонько оттолкнула плечо девушки. «Закрой за собой окно и ни звука». Мэг не раздумывала. Она была явно встревожена, но вполне владела собой. Тихонько поднявшись, она на цыпочках подошла к окну. Дом оказался выстроен на совесть. Ни одна половица не скрипнула под ее туфелькой. Оконная рама, современная, из стали, открылась легко. Какой-то миг Аманда видела темнеющий силуэт Мэг в квадрате бледного света. Потом силуэт исчез. Аманда застыла на месте, вслушиваясь. Сначала тихонько взвизгнули дверные петли в гостиной, потом словно бы наступили на доску. Долгая тишина, а затем легкое движение в спальне прямо под полом студии. Значит, вошедший успел подняться по лестнице, так что она этого не заметила. Женщина затаила дыхание, с раздражением слыша стук собственного сердца. Ночные взломщики, вообще-то говоря, не самые храбрые люди в Великобритании, и она не сомневалась, что если он ее обнаружит, когда луч его фонарика пересечет пустую комнату, то наверняка сам перепугается еще больше нее. Однако, вопреки подобным доводам, ее била дрожь, словно бы именно этот взломщик, не такой, как другие. Чересчур нетерпеливы были его движения, и в звуке их, даже едва слышном, поражало странное неистовство. Внезапно она снова услышала эти звуки, на сей раз совсем близко. Неизвестный взбежал на несколько ступенек вверх, по чердачной лестнице, и замер. Тонкий лучик пробился сквозь щель под закрытой дверью студии, добежал до ее ног и погас, и опять наступила тишина. Она очень тихо поднялась и стала ждать. Взломщик вернулся назад. Это она отчетливо уловила. Видимо, решил, что верхний этаж нежилой. После долгой паузы она опять услышала, как он заходил по холлу. Аманда подумала было о пожарной лестнице, но потом переменила решение. Полиция, разумеется, среагирует на вызов Мэг немедленно, но вполне может опоздать из-за тумана. Жалко, если взломщику удастся уйти незамеченным. Она решила спуститься на первый этаж. И, решившись, осторожно прокралась к двери. Верхний пролет лестницы не сулил ей ничего, кроме трудностей. Ковра на свежевыкрашенных ступеньках не было, поскольку краска не успела просохнуть. Но Аманда двинулась вперед, тихонько ощупью, стараясь переносить основной вес на перила. На первой площадке оказалось очень темно. Двери спальни были закрыты, а маленькое круглое окошко было на вид не больше кляксы. Но женщина, постаравшись представить себе планировку дома и держась за стену, смело подошла к краю верхней ступеньки крутой винтовой лестницы. Чрезмерная уверенность едва ее не подвела. Она потянула руку к колонне, но той под рукой не оказалось, и Аманда с трудом удержала равновесие. И, застыв в неудобной позе, с ногой, уже занесенной над ступенькой, ища рукой опору, она услышала взломщика снова. Теперь он был в маленьком кабинете, справа от лестничной площадки. До Аманды донеслось чирканье спички, и на черном фоне стены явственно проступило серое пятно. Страх захлестнул ее ледяной волной, но она взяла себя в руки. Нащупав, наконец, перила, женщина спустилась еще на пару ступенек и оказалась уже ниже уровня верхней площадки. Дверь кабинета была распахнута, и свет, очень слабый и неверный, все же доходил через весь холл до нарядной полировки изящного комода и до поблескивающей поверхности зеркала на стене над ним. Аманда чуть продвинулась вперед. Взломщик очень спешил. Он все еще старался не делать лишнего шума, но явно торопился. И она, наконец, поняла, что именно так насторожило ее с самого начала. Ощущение настигающей погони. Теперь она почувствовала это совершенно отчетливо. Казалось, самый дом спасается бегством от мощной силы, обрушившейся на него извне. И в то же время снаружи не было слышно ни звука. Туман облепил штукатурку стен, напитывая ее водой. Еще шаг, и Аманда прижалась к закругляющейся стене точно напротив открытой двери и, бросив взгляд в холл, заметила, что часть комнаты отражается в зеркале. Первое, что она уловила, была свеча. Тонкая зеленая свечка, стоявшая прежде вместе с тремя такими же в золоченом канделябре на противоположной стене, теперь лихо торчала из вазочки, беспечно роняя горячий воск на полированную поверхность шератоновского секретера, занимавшего собой центр маленькой комнатки. За считанные доли секунды она осознала, что тень между ней и пространством комнаты и есть сам незваный гость. Стоя к ней спиной, он возился с чем-то на столике. С чем, ей было не видно, но она догадалась, это тот самый экзотический деревянный бювар, который Мэг с гордостью показывала ей. Все то, что куда-то подевался ключ, и невозможно тут же и продемонстрировать его устройство. то была прелестная вещица красного дерева, инкрустированная слоновой костью, которая должна была стоять на секретере и предназначалась для хранения писчей бумаги. Грабитель, по-видимому, пытался ее взломать. Слышался треск и стон дерева. Аманду охватила бурная ярость, вызванная варварским разрушением прекрасной вещи, и она уже открыла рот для протеста, когда ее сознание молнией пронзила мысль: «А чем это он пытается открыть бювар?» Она сама не поняла, заметила ли она нож у него в руке, блеснул ли в зеркале отсвет лезвия, или же она только слышала, как острие вгрызается в хрупкую древесину. Но слова застыли у нее на губах, и мороз пробежал по коже. С прощальным жалобным стоном крохотные дверцы бювара подались, в зеркале возникла тень. Сперва узкое, потом все шире, послышалось сердитое сопение, а потом пустая сломанная вещица, перелетев через весь холл, упала к ногам Аманды, и немедленно, как по сигналу, все окружающее пространство ожило и наполнилось звуками. Удары во входную дверь были как раскаты грома, эхом отозвался грохот на первом этаже и визг рамы, поднятой где-то сзади. Со всех сторон приближался топот ног и властные голоса, несомненно принадлежащие полиции. В центре этого неожиданно возникшего циклона, где стояла Аманда, еще какое-то время сохранялась полная тишина. Затем свечка взмыла вверх, смахнув вазочку и все остальное с секретера, и незнакомец шагнул к выходу. Она не разглядела его, но он прошел так близко, что даже задел ее во взвихренном мраке. И в этот миг ей передался его страх и отчаяние, и неистовая ярость, ощущение прежде неведомое. Он взлетел вверх по лестнице, позади нее одним прыжком, словно гигантский зверь, проворный и бесшумный. И началось столпотворение. Мистер Кэмпион обнаружил свою жену, прижавшуюся к стене у последней лестничной ступеньки, со сломанным бюваром в руках, как маленький ребенок на обочине шоссе. Пока мимо нее, громыхая башмаками и слепя фонариками, проносились полисмены, словно поток машин. Он рывком поставил ее на ноги и резко втолкнул в относительно безопасную дверь, ведущую в кабинет. «Черт знает, какая глупость!» — воскликнул он с раздражением. «Право, душенька, но черт знает, как глупо все вышло!» Аманда была достаточно опытной женой, чтобы не увидеть в этой вспышке ничего, кроме комплимента. Гораздо больше ее поразило само присутствие тут супруга. Ей вдруг пришло в голову, что вряд ли весь этот полицейский тайфун, устремившийся на подмогу, вызван одним только звонком Мэг. О, так его, оказывается, ловили? Ловили, дружочек. И теперь уже, надо думать, поймали. Если ты, конечно, все нам не испортила. Мистер Кэмпион все еще сердился, а его рука тем временем до боли сжала ее плечи. «Наверх!» — яростно выкрикнул он какой-то фигуре в полицейской форме, налетевшей на них. «В этой комнате никого нет. Тут я». По этажам разносился топот множества ног, шум стоял ужасный и для стороннего наблюдателя, пожалуй, несколько забавный. Аманда рассмеялась. «Что он, бедняга, утащил? Сокровище короны?» Кэмпион пристально посмотрел на нее. В луче ее фонарика были видны его глаза, темные и круглые, за стеклами роговых очков. «Нет, безмозглая ты девчонка», — проговорил он, — «у него нож». Его рука снова стиснула ее плечи. Господи, какая же ты дурочка! Ну что тебе было не уйти вместе с Мэг? Из-за тебя одной нам пришлось за ним гнаться. Будь он тут один, вышел бы как миленький прямо в объятии наряда полиции, который бы преспокойно дождался, пока он тут кончит шуровать. Мэг, что ли, вам дозвонилась? Боже мой, да нет же! Кэмпион все больше раздражался. Не успела она ступить на землю, как встретилась с нами. Ты что, дорогая, до сих пор понять не можешь? Ведь это же так просто. После того, как Люк переговорил с тем адвокатом, дело немного прояснилось. Одного человека мы послали следить за домом каноника, а другого не спускать глаз с этого здания. Оба рапорта подоспели одновременно. Разумеется, мы чуть с ума не сошли. Мы подумали, что ты напоролась на этого субъекта. Оказалось, все наоборот. Пока вы с Мэг бродили по дому, как парочка сомнамбул, он взламывал окно на первом этаже. Вошел он, по-видимому, следом за вами. Наш человек вас потерял из виду.